Оно возносилось в небеса. В небеса, нависшие над горящим городом и гаванью. Оно было свыше 800 метров в длину и летело через это небо. Его основное тело всего лишь 300 метров, но оно развило дополнительную броню и крылья с парным фюзеляжем, которые значительно его укрепляли. Это идеальное снаряжение для боя, которым оно не обладало 10 лет назад или позавчерашней ночью. Оно направлялось в западное небо с величайшей боевой мощью. Войдя в гавань, оно заметило некое концептуальное пространство, которое мгновенно растянулось и поглотило его. Уйти оттуда будет просто, но пейзаж, видимый внизу, и информация от механического детища, которого оно послало вперед, сообщили ему, что здесь содержалось достаточно силы для уничтожения одного аппарата. Оно оседлало восходящий поток воздуха и раздумывало о том, как дикий зверь первым атаковал слабейшего врага. Но оно было не диким зверем. Оно знало, что являлось машиной, предназначенной для защиты человечества. Ложное человечество существовало снаружи концептуального пространства. Так что же это за сила внутри? Оно решило, что этот мир должен иметь машины, построенные с той же целью, как и оно. Этот факт казался знакомым. Оно утратило свои воспоминания, но кое-что сохранившееся позволило вычленить остатки памяти. Однажды оно уже сражалось с подобным противником. Тот враг пришел армией, и оно однажды ему проиграло. Вражеская армия была практически уничтожена, но результат того сражения оказался известен лишь позже. Оно поднималось, окутывало себя ветром и ускорялось. Огромный черный механический дракон решил с ними сражаться. Ради исхода той битвы, которую не помнил? Ради утраты народа, которого не помнил? Или просто потому, что эволюционировал в сражении? Оно не знало, но понимало, что кое-что разыскивало. Оно разыскивало множество вещей. Почему оно желало сражаться? Куда подевались люди, которым ему предназначалось служить? Почему оно утратило воспоминания? И почему желало тех людей, несмотря на утрату воспоминаний? Почему? Черный механический дракон прервал размышления. Оно просто сокрушит любую проблему один на один и отыщет на все ответы. Первым шагом являлось устранение врага, который вставал у него на пути. Оно желало поспешить. Его дополнительный парный фюзеляж был продолжением его крыльев, и слегка закрылся, чтобы направить все тыловые ускорители назад. Оно продолжило путь. Воздух теперь вставал стеной могучего давления, но оно знало, что преодоление ее для движения вперед и называется полетом. В небе позади его сопровождала группа. Все они были черными механическими драконами. Бесчисленное множество драконов появилось с неба и моря и разделилось на два основных размера. Мелкие 40-метровые и средние 300-метровые. Последних оказалось 6. И даже наибольший не мог определить, как много собралось мелких. Это была армия черных механических драконов. Это эволюция, подумало оно. В прошлом оно было сильно, но действовало в одиночку. И вот почему его загнали в угол и потопили. Оно выбрало очень простой способ, который его прошлый враг использовал для победы. Оно продублировало собственные части, дабы создать спутников. Каждый из драконьего детища высылался для сбора информации, подчинялся несовершенным инстинктам и выискивал врага. Как результат, враг уничтожил один из тех средних аппаратов. Уже во второй раз оно увидело ложное человечество, являвшееся его врагом. Оба раза оно отделяло эту дополнительную броню, дабы приблизиться к тоскливому запаху, который засекало. Первый раз его эволюция не была завершена, и оно полностью не помнило, что случилось, но припоминало, что столкновение произошло перед небольшим зданием на травяном поле. Женщина пыталась защитить здание от него, но оно ощутило оттуда знакомый запах и ранило ее когтями, пытаясь убрать с дороги. Оно не считало ту женщину врагом, но полностью не помнила, что произошло после. Во второй раз это случилось 2 дня назад. Она обнаружила в небольшом концептуальном пространстве мужчину, вооруженного копьем. Оно не знало, знаком ли ему тот мужчина, но когда поднесло к нему свои когти, внутри него что-то началось. Его утраченная функциональность словно перезапустилась, и стрелки часов снова начали идти. Его сковало замешательство. Оно так сильно растерялось от неожиданного события, что бежало. Оно сбежало в Северный океан, в котором жило. Когда оно засекло на обратном пути ностальгический воздух, то поручило разбираться механическому детищу среднего размера. Аппарат был атакован, и это дало ему понять, что новое сражение знаменовало начало. А рядом находился враг, издающий знакомый запах разрушенного мира. Оно более-менее знало, насколько силен тот враг. Перед собственным уничтожением прошлое механическое детище отослало анализ силы врага. Даже основное оружие с трудом сумело разнести аппарат среднего размера. Однако оно стерло это предположение. В конце концов, бывший враг его одолел. Но на этот раз оно полностью уничтожит противника и ложное человечество, заполонившее мир. Его не заботило, останется ли оно единственным существом в мире. Ему всего лишь необходимо продолжать эволюционировать, увеличивать армию и охватывать весь мир. Совершив это, вполне возможно, человечество, которое оно знало, рано или поздно вернется. Когда это случится, похвалят ли его люди за всеобъемлющую оборону мира с помощью машин, которые оно создало для защиты? Похвалят ли они его за создание всего этого самостоятельно? Похвалят ли они его и скажут, что он поистине счастливая вещь? Оно распахнуло пасть и взревело. И с этим ревом оно вспомнило имя, которое механическое детище услышало в прошлой битве. Черное солнце. Стань оно солнцем в этом черном небе, человечество вернется? Гадая об этом, оно установило черное солнце как собственное имя. Издавая от получения имени радостный крик, оно ощутило на западе знакомое чувство.